Иван-шаман. Клан Борзых. Приемыш. Том 2. Читает Виктор Краславский. Иногда для того, чтобы вляпаться в приключения, достаточно спуститься в метро. Мы с сестрой потеряли друг друга в мире выстоявших, тех, кто выжил в тысячи бедствий, что стерли другие миры. Последний из них — полис империя, окруженный несколькими кольцами стен, империя, в которой благородные рода приняли благословение духов, чтобы обрести силы. Теперь я один из старых предвестников этого мира, и божественная искра ведет меня сквозь бедствия к спасению сестры и к трону последней империи. Глава 1. Шиуп! Грохнула встроенная в руку твари рельсовая пушка и снова ушла в перезарядку. Бункер вздрогнул и завибрировал. Трещина на стене еще расширилась на пару сантиметров, расползаясь уже от пола третьего этажа до середины потолка. И надо благодарить всех богов, что тварь не додумалась раскидать тела и не спустилась к первой батарее, чтобы долбить стену там. Серый гигант, весь покрытый пластинами брони, с аугментациями, заменившими ему большую часть туловища и все конечности, смотрел своими четырьмя глазами в одну точку, которую продолжал долбить раз за разом. Глубоко спрятанная в шейные пластины голова, от которой наружу выглядывали только фиолетовые зрачки, даже не шевелилась. «Сколько ему понадобится времени, чтобы пробиться внутрь?» — мысленно спросил я у системы автономного развития. «О таком надо интересоваться у строителей, или, по крайней мере, инженеров. Минут 20, возможно, меньше». Шансов, что монстр остановится просто так, оказавшись на верхнем этаже и не обнаружив никого из живых, не было. И оставалось только гадать, что привлекло старшего технозомби в наше расположение. Может, мои неумелые попытки подчинить себе дронов? Может, то, что мы сумели знатно потрепать ряды бедствия, наводя артиллерию на элитных тварей, и сами прикончили десятки из них? А может, то, что в недавней схватке я умудрился не только выжить, но и окончательно упокоить одного из старших паразитов, захвативших этот бункер? Разницы нет. «Эта тварь идет за нами, а значит, нужно выбираться. Сколько времени нужно, чтобы перетащить снаряды?» Взяв Михалыча за плечо и наклонившись к самому уху, спросил я. «Часа два еще, минимум». Все поняв, шепотом ответил инженер, ставший у нас завхозом. Сейчас все хозяйство передового капонира держалось на нем одном. «Нет у нас столько времени!» — пробормотал я, вновь выглядывая в ствол пушки. Но ничего не изменилось. Тварь продолжала долбить стену с настойчивостью отбойного молотка. Вот только делала она это из рельсовой пушки. И будь у нас хоть чуточку менее прочные стены, уже оказалось бы внутри. Можно попробовать зарядить пушку, которая на него смотрит, и всадить максимальный заряд. Достаточно четко, чтобы Сара могла понять, что это не просто рассуждение, — подумал я. У штурмовых модификаций киберов распределенная система мышления и несколько центров принятия решения. Даже если тебе удастся попасть точно в голову и пробить броню, он не умрет. Возможно, немного замедлится, «Ну и только», — ответила Сара, еще недавно сама бывшая технологическим паразитом, пытавшимся захватить мое тело. Но у нее не вышло, и она даже смирилась. Кажется, мне повезло дважды. Вначале спасенная княжна решила, что моя жизнь стоит дороже дара, за который погибли десяток разведчиков, и отдала его мне. А затем обелиск, охраняющий Москву от окончательного падения, адаптировал техническую начинку нейрочипа так, что она не могла мне навредить. Но теперь за это везение приходилось расплачиваться, сидя на передовой. Хотя скорее уже в глубоком тылу противника, ведь большая часть соседних бункеров, если не все, пала. Подземную крепость пришлось взорвать, чтобы не дарить удобный плацдарм врагу, а несокрушимый шагающий форт отошел к стенам города. Но зато понятно, почему его так зовут. Быстрые ноги драки не боятся. «Сейф обчистили, все ценное забрали?» — спросил я, и Белков утвердительно кивнул. «Хорошо, тогда уходим. Возможно, увидев, что тут никого нет, тварь не станет тратить время дальше». Михалыч кивнул еще раз, и мы аккуратно спустились на второй этаж, заперев за собой люк. Вот тоже плюс. Проход, достаточный для одного человека, но пробивающий себе проход гигант, власть никак не влезет. Разве что оставит по пути половину брони? «Что будем делать, ваш Бродье?» — уточнил Белков, когда мы остановились на втором этаже. «Нам бы еще часик, лучше полтора, и мы все перетаскаем». «Перегородки между этажами по полтора метра, если строители нигде не накосячили. Пробиваться будет через каждую минут 15. Так что полчаса у нас точно есть. Главный вопрос — зачем он здесь и что мы можем сделать?» «А какая разница? Тварь есть тварь!» — угрюмо проговорил Белков. «Делать-то что? Продолжаем выносить?» «Да», — кивнул я, задумавшись, но когда завхоз уже собирался уходить, поймал его за плечо. «Я здесь еще осмотрюсь, а ты передай, чтобы пришел библиарий и захватил с собой кого-то, кто во взрывчатке понимает». «Если бы нам удалось скачать информацию с чипа старшего, это была бы я», — чуть обиженно проговорила Сара. «Напомните ей, что мы чуть не сдохли в процессе и едва сумели выкрутиться благодаря зачарованным патронам и щедрости Жанны, инквизитора, что вручила мне пистолет и должность комиссара, я не стал». Михалыч ушел, а я остался на этаже, пытаясь придумать, как можно прикончить опасную тварь. Самое простое решение — взорвать здесь все к чертям вместе со старшим. Но если этот монстр в состоянии пережить прямой выстрел из пушки, то что ему сделается от ударной волны? Поглощенный своими мыслями, я даже не заметил, как к мерному звуку ударов и треска стен добавился новый. Едва заметная трель, зато это отследила Сара, увеличила громкость, и я тихо выругался. Звонил телефон на третьем этаже. Откуда звонили, тоже догадаться было несложно. Единственное, с чем еще соединен этот бункер — наш капонир. А значит, звонил оставшийся в штабе Кирилл. «Вот же жопа ленивая!» — не сдержавшись, прошептал я сквозь зубы. «Сказано же было, ногами прийти! Где тут коммуникации?» «Хочешь перерубить провод? Боюсь, не выйдет. Они спрятаны глубоко в стенах», — ответила система, отмахнувшись. «Но ты можешь добраться до распределительного шкафа рядом с громкоговорителем. Перехватить сигнал можно там». «Умница! Мне больше и не надо!» Быстро добравшись до динамика в верхнем углу этажа, я успел поблагодарить и обругать конструкторов одновременно. Поблагодарить за низкие потолки не пришлось даже искать, на что встать. Обругать за прочную антивандальную конструкцию. Такую голыми руками не возьмешь. К счастью, я порожняком давно не хожу. Вытащив кинжал, быстро выкрутил болты на лицевой панели. Хотя увидела бы меня сейчас Ольга. Точно обругала или вовсе посчитала сумасшедшим. Использовать благословленное оружие, словно рабочий инструмент, это вполне тянет на святотатство. Думаю, и у Жанны нашлось бы пару ласковых на эту тему. Поднатужившись, вытянул наружу динамик и тут же оборвал провода. Да только телефон продолжил трезвонить. Ух, молодцы, на совесть сделали, распараллелили, нормально вывели независимую часть. Нет, чтобы накосячить именно здесь. Пришлось встать на цыпочки и бить кинжалом по проводам, идущим глубже. «Есть! Сигнал потерян!» — довольно констатировала Сара через десяток ударов. «Ты отслеживаешь тварь наверху?» — тут же спросил я. «Нет. После того старшего я полностью изолировала себя от сети. Из дронов остался только Пак, но он получает данные при контакте. «Могу показать данные на основе твоих чувств», — ответила система, дополняя мое зрение картинкой от источника шума. «Пространственное мышление хорошо, но визуализация того, что ты только слышишь или осязаешь, куда удобнее и нагряднее». И все же строили выжившие на совесть. Технозомби уже проломил часть стены, но пробраться внутрь не смог. Было слышно, как он пытается разломать одну секцию стены за другой, но они не поддаются, в результате чего ему приходилось разбивать их по очереди, а после этого вырывать арматуру и мелкую сетку. «Кажется, с часом я погорячился». «Может, у нас и два есть», — задумчиво проговорил я, и в этот момент по бункеру прошла ударная волна. «Отлично! Накаркал!» «О, ты тут, старшой!» — услышал я довольный, хоть и напряженный голос Василия. «Я к вам его светлость привел. Говори тише и зарезайте оба. Выдергивать меня из штаба в зону повышенной опасности крайне нерационально!» Фильнов явно злился. «Моя обязанность — документировать и сохранять, а не...» В этот момент грохнуло еще раз, но теперь уже ближе, а затем по потолку покатились крупные обломки. «Ну, вот и все!» «Волк в домике, поросятам нужно срочно соображать, что с этим делать. Я сейчас про нас с вами, а не про Сикачевых», — сказал я и увидел, как испуганно присел Кирилл, а Василий и вовсе начал посматривать на люк. «Есть же шанс, что он сейчас осмотрится, поймет, что никого нет дома и просто уйдет», — прошептал Манулов, нервно облизав губы. «Только на это надеяться нельзя. Как и убить его из пушки. Увы, даже если броня не выдержит и снесем голову, нужно будет по крайней мере несколько попаданий. А их нам никто не даст. Нужно завалить проход между бункерами!» Кирилл был настроен решительно. «Не поможет. Он просто поверху придет, долбить уже наши стены. А если пороха натаскать побольше, сложить на этаже и, дождавшись, пока он спустится, подорвать?» — предложил Василий, постоянно косясь на потолок. В наступившей тишине было отчетливо слышно, как по монолитной бетонной плите ходит тварь, шаря по командному этажу. «Надо спуститься», — предложил Кирилл, и никто даже не подумал спорить. «Еще минус этаж». Мы остановились на первом. А на нулевом, матерясь и ругаясь, Белков подгонял бойцов, перетаскивающих снаряды. Подойдя к люку, я опустил его, чтобы шум не привлекал внимания монстра. Если у твари такие же способности, какие мне дает Сара, то он без труда нас вычислит, как только перестанет шуметь сам. Порох сам по себе не особо опасен, только когда разгоняет снаряды. Я продолжал осматриваться вокруг. Если бы можно было развернуть все пушки на этаже и разом пальнуть по твари, такого даже она бы не пережила, — уверенно проговорил Манулов. Мечтать не вредно. — Это можно устроить, — неожиданно сказал Кирилл. Забить стволы, открыть затворы и вначале сунуть порох, а потом снаряд. Сила выстрела упадет вдвое, но можно положить заряд большей мощности, чем обычно. Только как мы заставим тварину на месте стоять? Да еще там, где нам надо, — спросил Василий. Кому-то придется стать героем. Может, и не придется. Почему он пришел сюда, в зачищенный бункер, а не к нам? Очевидно, ему нужны были не люди и не наша смерть, — пожав плечами, ответил мне Филинов. На что? Может, он к дружкам шел? — неуверенно протянул Василий. Твою мать! «Точно! Я чуть не ударил себя ладонью по лбу, в последний миг сдержался, а то башка пустая, звон бы точно до твари долетел. Так, ладно, мы успеем. Главное — делать все быстро и тщательно. Кирилл, нам нужно средство, прожигающее броню. Лучше всего термит или что-то похожее, 10 кг. Хотите сжечь бункер целиком? А он сильно эффективен. Нам нужно будет добить раненую тварь весом в 25 тонн. Если не пригодится, отлично, но я не хочу рисковать. Так что сумеете сделать термитную смесь? Не понадобится. В запасах должна быть готовая, но не больше 2 кг, — ответил Филинов. И 2 у нас, уже 4. Отлично складывается картинка. Брат Кирилл, готовьте смесь. А ты, Вася, наводи все пушки в одно место, вот сюда, чтобы дальше от входа было. «А как мы привлечем его внимание?» — удивился Филинов. «Это оставьте на меня. Сейчас займусь», — ответил я, рывком открыв люк на нулевой этаж и спрыгнул в толчею грузчиков. «Михалыч, мне нужно, чтобы ты работал тише. И еще кучу всего. Да как тут тише, если эти обалдуи постоянно косячат?» Чуть не плача проговорил он, сам таща пороховой картуз. «Значит, выгоняй всех нафиг! Привлечете внимание твари раньше времени, и все тут подохнем!» — сказал я и завхоз сжал губы в линию. «Ты тела из штаба куда дел?» «В морозилку к остальным, когда продукты вынесли», — ответил Михалыч. «А то они уже вонять начали. Это хорошо, очень хорошо. В уме я уже прикидывал варианты. Так, мне нужен весь термит, что у нас есть из местных запасов и из наших, а еще 10 снарядов и ядер на первый этаж. И придумать, чем можно будет стволы заткнуть, чтобы давление создать. Все, я побежал». «Так это сделаю?» — Вытянулся по струнке Белков, растерянно глядя мне вслед. «Командуешь хорошо. А чем мы займемся?» — спросила Сара. «Приманкой я быть не собираюсь. И тебе не позволю. Это чистой воды самоубийство». «Как хорошо, что у вас нет воображения, а только повторяемые паттерны поведения», — усмехнувшись, подумал я. «Что он ищет?» «Собрата старшего, который послал сигнал. Значит, мы его ему дадим. Но он мертв, а у нас нет нужных схем. Мой уровень аппаратного обеспечения слишком низкий. Я не могу им притвориться». «А тебе и не надо», — ответил я, забежав в штаб и схватив ожидавшего команд дрона. Разменивать последний рабочий экземпляр на ловушку не хотелось. Но погибнуть из-за жадности — это еще и глупость. Перепрограммируй его так, чтобы он дал сигнал СОС по времени. Больше от него ничего не требуется. Приоритет выбирай самый нижний, чтобы не привлекать новых тварей. Приказал я, добираясь обратно. Дрон — единственное, что я не мог доверить другим. Черт его знает, как паразит поведет себя, если сорвется привязка. «Куда термит устанавливать?» — нервно спросил Филинов, когда я вернулся, таща на загривке порядком воняющий труп старшего технозомби. Понять волнение было легко. За то время, пока я бегал, грохот перешел с третьего этажа на второй. Теперь монстр находился почти прямо над нами и с минуты на минуту сообразит, что нужно спускаться ниже. У нас было лишь немного времени, пока он проверяет казармы и уборные. «Прямо над телами», — ответил я, бросив тело зараженного к центру стены. «Вася, сможешь нацелить на него и сделать так, чтобы пушки разом выстрелили? Сигнал нужен какой-то. Может, растяжку поставить?» — почесав затылки, предложил Манулов. «Да, так и сделаем. Наводи пока. Я пойду обеспечу этому уроду массовку», — ответил я и, прихватив двух бойцов из отряда Белкова, отправился в холодильник. Через 5 минут основная сцена была готова. Тела лежали кучей. Я попытался придать им вид, будто погибли все в жуткой схватке, будто люди навалились толпой на одного старшего и погибли, героически забрав его с собой. Для этого даже пришлось пожертвовать оружием и доспехами, чтобы казалось, будто здесь никого не было. Все, если у него мозгов немного, он увидит то, что мы хотим ему показать, и попадется в ловушку, — улыбнулся я, отряхнув руки. — А если нет? Если он не купится на уловку? — мрачно спросил Филинов, только что закончивший крепить взрывчатку к лампе так, чтобы не бросалось в глаза. «Значит, придется подрывать туннель, бункер и надеяться, что тварь завалит обломками, и она не сможет передать сигнал о помощи». «Я бы-то это не рассчитывала», — заметила Сара. «Нам пока жутко везло. Даже сейчас враг стучит не в наши стены. Но бесконечно так продолжаться не может». «А нам бесконечно и не нужно. Всего 2 недели осталось», — ответил я и, поднявшись, еще раз осмотрел ловушку. «Крови не хватает, выбоин на стенах. Но, учитывая плохое освещение, может, зараженному это в глаза не бросится». «Все, уходим! Нужно заложить пороховые заряды в туннели», — скомандовал я, выгоняя всех с этажа. Дождавшись, пока все уйдут, я вынул дрона и разместил его под телом старшего, активировав сигнал помощи. Но не успел я отойти в сторону, как грохот сверху усилился, а затем я услышал, как Титан бежит в мою сторону. Едва успел спуститься, когда люк между вторым и третьим этажами вспучило от удара. Снаряд из рельсовой пушки не только пробил композитную многослойную броню толщиной больше полуметра, но и заставил ее выгнуться, словно крышку кастрюли. Дожидаться, пока тварь пробьет себе дорогу, я не стал. Хотя, как он будет протискиваться в узкий лаз, было интересно. Хорошо бы, если, спеша на помощь сородичу, он скинет часть брони. Но рассчитывать на это не стоит. «Ходу! Ходу!» — я активно замахал руками, поторапливая замешкавшихся бойцов. И в этот момент прямо над головой раздался жуткий грохот. А через секунду раздался еще один взрыв, только в туннеле. Выход, до которого было рукой подать, завалило вместе с бегущими по нему людьми.